Бывает, что ты на дне, и рухнул весь мир твой. Возможности на нуле, но тебе не впервой. Ты думаешь, как же быть, куда же идти теперь, и где же отыскать ту заветную дверь, которая приведет тебя к мечтам, заставит поверить тебе в чудеса, сотрет все границы и поделит жизнь напополам. Бывает порой, нас одолевают эти слабости, но вопреки всему должны мы встать и идти. Бывает, когда двоих сводит одна судьба, и даже на расстоянии стала крепче она. Хоть было не так легко, сомнений тьма, поверь, но смогли все же отыскать ту заветную дверь, которая приведет тебя к мечтам, заставит поверить тебе в чудеса, сотрет все границы и поделит жизнь напополам. Бывает порой, нас одолевают эти слабости, но вопреки всему должны мы встать и идти. Даже если сложно так себя найти, стоит лишь поверить и вперед идти. Каждый в жизни может счастье обрести. Все проблемы оставим позади, и с любовью в сердце сможем все пройти. На этом свете найдем свои пути.